тут подход соседний. Тот, вот я послушал, стал, а через год-два я освоил науку собриологию и сам стал читать лекции. Но выяснилась следующая интересная вещь. Вы знаете, что оказывается, работать с алкоголиками намного легче, чем с культуропитейщиками. Парадокс. И многие наши соратники и коллеги работают с алкоголиками, а с культуропитейщиками не могут. Да, Петр Николаевич? Нет. Проще с алкоголиками. С культуропитейщиками я не потянул. Это тяжело. Я вот пока с алкоголиками работаю, это проще. А с культуропитейщиками тяжело. А он сказал, ну почему? Алкоголик пьет, забивается, у него уже физическая зависимость от алкоголя. А у культурно умеренно пьющих физических зависимости нет. Они пьют редко, только по поводу. Есть повод, они выпьют. Нет повода. 3 месяца не будет пить культуропитейщики, и страдать от этого не будет, если повода нет. Почему же тяжелее работать с культуропитейщиками, чем с алкоголиками? А вот почему. Дело в том, что многие алкоголики, если не прямо, то хотя бы где-то подсознательно, все-таки понимаешь, что, наверное, они где-то неправы. С работы выгнали. Жена сбежала. Родные дети не здороваются уже с ним. Наверное, где-то неправы. Сомнения есть. Может, культура питейщих всегда права. Абсолютно уверен, что он прав и делает правильно. Пьет культурно, умеренно, только по праздникам никогда не сопьется. А раз он уверен, то попробуй сдвинь. Если человек сомневается в своей позиции, его легче убедить, сделать шаг в трезвости. А если человек не сомневается, что он прав абсолютно культурно пьет, умеренно, и никто мне не указ, этого человека убедить оказывается сложнее. В силу его уверенности в своих заблуждениях. Чем больше человек уверен в себе, тем его труднее переубедить. Поэтому я взялся за самую трудную аудиторию – культуропитейщиков. Да. Из всех культуропитейщиков самые упертые – это учителя и врачи оказались. Да. Культуропитейщики – врачи и культуропитейщики – учителя в силу подвешенности языка и медицинского образования 1000 доводов могут привести, что они правы, а я не прав. Язык подвешен, высшее образование есть. Медицинская у врачей база есть, а я кто такой? Я не врач. Я культурно, умеренно можно. Понимаете, какая штука? Учителя культуропитейщика сделать трезвым оказывается сложнее, чем алкоголика-сантехника. Вот какой парадокс. А мы здесь честным поднятием руки выяснили, что 95% здесь присутствующих культура пятищи. Я уверен, что здесь нет ни одного пьяницы-алкоголика. Ни одного. Я прав? Есть кто-нибудь алкоголик? Нет? Нет. А кто? Мы все 95% культура пятищи. А я вам сейчас скажу самый главный и самый трудный для понимания закон собриологии. Он настолько важный, но и настолько же трудный для понимания. Вот на нем все запинаются, не все, многие на нем запинаются. Иногда бывает, вот все, что я до сих пор рассказывал, люди соглашаются. Да, пьянство растет, там литры, абсолютно алкоголя. Но как доходить до этого закона, многие ступор и ничего не могут с собой поделать. Нет, я не верю. Нет, профессор не прав. Вот такой трудный, это самый главный закон. Кто сможет сейчас преодолеть, понять этот закон и принять, считайте, вы поняли все. Кто до сих пор нам верил, соглашался, но вот этот закон не сможет понять, ну, считайте, зря потеряли время. Вот какой трудный закон. Он настолько трудный, что я его назову не научными терминами разными сложными, а переведу на простой разговорный язык, прямо простой, понятный даже первоклассникам. Может, а вам-то тоже надо будет многим работать с учениками, в том числе с первоклассниками. Итак, вот как странно звучит этот закон. Уверен, что никто никогда вам этого не говорил. Вы слышите это первый раз в жизни. Это вот середина нашего семинара, это самая главная ступень. Запишите. Я абсолютно причем уверен, что большинство из вас почувствует внутренний протест против этого закона. Я абсолютно уверен. Это нормально. Когда я первый раз услышал, что за дурость. Вы можете сказать, что профессор нам заливает. Потому что вам всю жизнь говорили прямо противоположное с детства. Всю жизнь говорили прямо противоположное. противоположные тому, что я вам скажу сейчас. Пишет: культурное умеренное потребление в 1000 раз хуже пьянства и алкоголизма. Вот так-то. Неожиданно звучит. А я сейчас буду доказывать это до самого обеда. Потому что если мы это не сможем понять, значит все по нулям результат. Культурное умеренное потребление в 1000 раз хуже пьянства и алкоголизма. А вам всю вашу жизнь говорили прямо противоположное. Все ставили с ног на голову. А вот, а я сейчас буду доказывать это. Я нигде никого спорю. Никакой пропаганды, никакой агитации. Только цифры, факты и обязательно доказательства. Как геометрия. Теорема – доказательства. Чтобы доказательства были наглядными, не теоретическими, отвлеченными, а конкретными, приведу такой пример. Представим картину. Детский сад идет на прогулку. Пошли в соседний парк. Идут по улице. А здесь ворота во двор открыты, и в глубине двора стоят мусорные бачки. Бывает, да? А возле мусорных бачков на своем рабочем месте что там копается. И даже тут же прилет отдохнуть местный бомж, алкоголик дядя Вася. Лежит там около бачков грязный, вонючий. Собственно, там, извините, мочей и всем прочим, какие там амбре благоухают. Можно представить. И как бы Мария Ивановна, воспитательница, не отвлекала детишек от этой безобразной сцены. Посмотрите, детишки, вон машинка красивая. Дети в 4-5 лет все видят, и они в силах понять причинно-следственную связь. Вот вокруг везде, по улице, реклама пива в Магнитогорске, на каждом углу павильоны, магазины где-то пойло продается, пирамиды выставлены. А вот рядом с дядей Васей лежит пустая бутылка, такая еще, с которой он только что высосал. И вот результат. Вот эту причинную следственную связь могут дети даже в 4-5 лет провести, года провести. А сейчас вопрос вам, особенно педагогам, на засыпку. Какое отношение к алкоголю вызывает у этих детей этот грязный, вонючий бомж дядя Вася? Положительное или отрицательное? Отрицательное! Ни один ребенок не хочет походить на этого грязного, вонючего алкоголика дядю Васю. Ни один не хочет. Он всем своим грязным, вонючим видом, он кричит. Алкоголь – это зло. И даже 5-летние дети способны это понять. Способны. А если бы мы с ним посидели, зажав нос, поговорили бы по душам с этим дядей Васей, мы бы выяснили вообще странные вещи. У него, оказывается, 2 высших образования. Он был главным инженером на заводе. Потом он пил, его бросили в прораду. Он пил, его бросили в рабочие. Он пил, его выкнули вообще с завода. Жена от него сбежала. Дети его родные прокляли. Вот что такое алкоголь. Кричит всей своей несчастной судьбой этот бомж дядя Вася алкоголик. Алкоголь – это, извините, дерьмо. Мягче не сказать. А сейчас противоположный пример. Мама, культура-питейщица, может быть, учитель или врач, выпивает культурно, умеренно, только по праздникам, знает меру. Например, на новогоднем празднике дома она, выпив 1-2 бокальчика шампанского, не больше, оживляется, танцует, поет и дарит своей 3-летней дочке коробку конфет. Новогодний праздник же идет. Какое отношение к алкоголю формирует у своей 3-летней дочки эта мамаша культура-питейщица? Положительное или отрицательное? Положительное! Так вот, заражают следующее, не пьющее поколение детей положительным отношением к алкоголю не сколько пьяницы, не сколько алкоголики, сколько уважаемые, высокообразованные культуропитейщики.